Нам предстояло за короткое время преодолеть приблизительно 5 километров плоской степи, покрытой лишь чахлой травой и редким кустарником. Вокруг не наблюдалось ни рощ, ни вездесущих старинных машин и механизмов, за которыми можно укрыться в случае опасности. Я ломал голову, как нам остаться незамеченными. Мы здорово рисковали. Один мой товарищ из службы воздушной разведки в таких случаях поступал так. «Если не можешь найти в дороге укрытий, — учил он, — просто не привлекай к себе внимания. Слейся с местностью и старайся не выделяться. Если ты в пустыне, не носи на себе ярких и других демаскирующих тебя вещей из экипировки. Как стать частью долины? Стань одним из местных жителей». «Да ты головой повредился! — воскликнул Хило, выслушав мою идею. — Просто спятил! Нам нужно возвращаться на Кванторию, пока земля не загорелась под ногами, и уматывать отсюда». Квантория отстыковалась от планетоида и сейчас болтается на ее орбите. «Разжившись вещами, ты будешь выглядеть как дикарь, не как инопланетник», – терпеливо убеждал я его. «Нападем на охотничий отряд и внесем необходимые поправки к своей одежде. На близком расстоянии наш маскарад никого не обманет, зато издали в нас точно не определят чужаков». «Ну, допустим, тебя еще можно спутать с дикарем, а меня?» «Не знаю, не знаю. Слишком рискованное и опасное задание. Как ты себе вообще представляешь засаду на ровном месте?» Я критично осмотрел Даймонса с ног до головы. «Тебе и не нужно быть на них похожим. Поиграем в охотника и дичь». «Я не буду снова дичью!» Хило скрестил руки на груди. «Это глупая затея». «Да послушай же! Тебе морда жабья, и делать ничего не придется. Я почувствовал раздражение. «Просто иди поодаль от меня, и если увидишь отряд, тари, словно умалишённый и кудахтый. Привлеки к себе внимание, а все остальное я сделаю сам. Это тебе по силам, подонок?» «Ха, меня нашпигуют стрелами, едва я окажусь в зоне их досягаемости. Ну уж нет». Хилл все еще колебался, но уже был готов сдаться. «Ты видел, как они стреляют?» «А ты не беги по прямой, несчастный недоделок. Маневрируешь, изоид. Долго мне еще тебя учить, несчастный прыщ?» Я сердито смотрел на него, пока Хилл не сдался. «Я и половины не понял, что ты только что сказал, но попробую быть полезным». «Вот и чудно, хороняк», – обрадовался я, накидывая на голову кусок шкуры. «А это зачем? Думаешь, твой маскарад обманет вердре охотника?» «Поглядим. Как показывает практика, смотрит на дичь, а не на ее преследователя». Смешно размахивая на бегу длинными руками, Даймонец трусил в 10 метрах впереди меня, все время оглядываясь, будто убеждаясь, что я никуда не делся. Целый час бега и 5 километров пройдены. Это половина пути. Но дальше все пошло, как всегда, не по плану. На подходе к Сферусу действительно оказалось много поисковых отрядов с факелами в руках. Но, на мое удивление, они не горели желанием с нами драться. Первый отряд тут же сменил направление, уклоняясь от встречи, едва завидев нас, а второй и третий рысцой бежали параллельно нам. Сказать, что я был зол, значит ничего не сказать. С одной стороны, здорово, что нас не трогают, а с другой, чем ближе к Сферусу, тем больше опасность обнаружения. «Вы замыслили нечто дьявольское, а иначе зачем вам меня вводить за нос?» – размышлял я на бегу. «Возможно, вас кто-то напугал, и вы опасаетесь приближаться к чужакам. Кто здесь мог быть таким зверем, что даже дикари приходят в ужас от его деяний? Сайрус?» В подтверждении появились многочисленные свежие следы боев и оплавленные воронки в земле. Потом стали попадаться почерневшие трупы, подвергнутые углеродной заморозке. А вскоре и несколько обглоданных трупов веганцев и фрагменты тел иссов. Мы с Хилла снова вышли на кровавый след Сайруса. По моим предположениям, у него осталось не так много сил. «Нас заметили!» Хило радостно обернулся ко мне. «Прямо перед нами отряд!» «Ты им еще руками помаши, идиот!» Зло зашипел я. «Беги скорее, полудурок, и кудахтай!» «А кудахтай зачем?» «А так жалостливей!» В сотне метрах действительно застыли 6 едва заметных во тьме силуэтов. Наблюдая за нашими необычными маневрами, часть воинов приготовили стальные пики, а другая часть – мощные стальные луки. Даймонец, разглядев направленное на него оружие, смешно закудахтал и тут же заметался. Несколько дикарей кинулись ему на перерез, а трое вердри поспешно выпустили каждый по стреле. На счастье Хила, все трое промахнулись, лишь слегка оцарапав ему кожу на бедрах и спине. Мой план сработал. Сейчас никто и не думал смотреть на меня, сосредоточив все внимание на визжащем Хила. Как только я счёл расстояние, разделявшее меня и группу Вердри приемлемым, тут же припал на одно колено и быстро выпустил по охотникам столько стрел, сколько успел. Две из них пролетели по слишком крутой дуге высоко над их головами, а третья с глухим стуком попала одному прямо в лоб, пробив насквозь кожаный шлем. Пока выжившие в удивлении крутили головами и искали взглядом стрелка, я ухитрился выпустить по ним из кустов еще две стрелы. Обе, как в копеечку, воткнулись второму стрелку прямо в грудь. Откинув в сторону лук, все равно дротики к нему закончились, я побежал к третьему. Но тот уже поднимал свое грозное оружие, целя острие в меня. Тогда без раздумий я прыгнул на землю и в перекате ушел в сторону, услышав над собой характерный глухой хлопок тетивы и жужжание дротика, разминувшегося с моей головой на волосок. Из неудобного положения, стоя на коленях, я в ответ метнул свое копье. Вердри попробовал увернуться, но не успел. Зарычав от боли и гнева, он схватился за острие и медленно завалился на бок, стараясь извлечь древко из ноги. Острие проткнуло ему бедро и намертво пригвоздило к земле. Добить подранка оказалось несложно, а вот дружки его доставили немало хлопот. Запоздало сообразив, что их хитроумно провели, охотники тут же прекратили погоню и побежали в мою сторону. Теперь наступила моя очередь спасаться бегством. С двумя я бы еще рискнул помериться силами, но трое – это уже перебор. Хило, не прекращая бежать, припал на все четыре свои конечности и словно огромная гончая помчался за моими преследователями. Чтобы не дать в себя попасть, я постоянно петлял на бегу и уклонялся, с трудом избегая смертоносных жал, нацеленных мне в спину. Я весь забег ругался, как сапожник, самыми отборными ругательствами. Как уверяли старожилы, матерные слова, произнесенные в суе, иногда приносили удачу. Даймонец поравнялся с преследователем и, оттолкнувшись от земли задними лапами, в мощном прыжке обрушился охотнику на спину. Страшные челюсти сомкнулись на хребте, мгновенно оборвав жизнь. Хруст позвонков, и на одного противника стало меньше. Мысленно поаплодировав напарнику, я тоже резко сменил направление и теперь бежал навстречу последним двум. Мой клинок по рукоять вошел в глотку чуть ниже кромки рогатого шлема и заставил закрепевшего Вердри закачаться на подгибающихся ногах. Опрокинув ударом под колено дикаря на землю, выдернул из его раны нож и тут же воткнул в смотровую щель шлема прямо в расширенный от ужаса алый глаз с вертикальным, как у кошки, зрачком. Хило заработал несколько глубоких царапин, но мужественно добил оставшихся охотников. Вопли умирающих потонули в оглушительном гуле вращающегося сферуса. Наша опасная и утомительная ловля на живца принесла неплохой улов. Мы разжились двумя луками, тремя колчанами отличных стрел с металлическими наконечниками и шестью телескопическими дротиками для метания. Рогатые шлемы оказались нам малы и больно сдавливали голову. Кожаные доспехи, усиленные изнутри каркасом из высушенных мышц и костей, пришлись нам почти впору. Мы их даже не стали на себе закреплять ремнями. Поножи и горячие наколенники из светящегося во тьме металла, похожего на уран, пришлось выбросить, слишком громоздкие и, скорее всего, небезопасные. Критически осматривая и язвительно комментируя экипировку, я был вынужден согласиться с мнением Хила. Кого вообще способен обмануть этот идиотский маскарад? «Меня терзают смутные сомнения». «Да, и меня тоже, Альфа-Дог», — согласился Хила. «Но отступать теперь поздно. Хороша одежда или плоха, главное, чтобы с оружием был полный порядок. Ты готов?» «Готов. Тогда после тебя». Едва не теряя сознание от отвратительной вони, поднимающейся от нашей одежды, мы мужественно терпели все неудобства. Почти весь горизонт теперь заполнила мрачная громада шара и вращающиеся вокруг него сверкающие обручи энергии. В такой близости от сферуса мы не могли общаться даже мысленно. Сверлящий мозг назойливый гул и грохот заглушали любые мысли. Пока что наша маскировка работала безупречно. Попадающиеся по пути разразненные группы Вердри не обращали на нас совершенно никакого внимания, словно нас не существовало. Даже когда мы, потеряв всякий страх от наглости, присоединились к группе чем-то напуганных особей, мы были как рыба в воде. Каких только уродов нам тут не пришлось встретить. И худые, как ветка, и жутко толстые, словно мельничные жернова. Были здесь кривые с несколькими парами рук, без некоторых конечностей, передвигающиеся исключительно на металлических протезах, но больше всех запали в душу шестирукие и шестиногие гиганты в металлических латах чудной конструкции. Я и не подозревал, что Вердри имеют такое великое разнообразие видов. Страшные рожи с рогатыми головами готических химер. Все как один жадно и злобно смотрели вперед, туда, где сверкали молнии и зажигались яркие огни. Взобравшись по спине Хила на высокую скалу, я подал ему руку, помогая взобраться на полуразрушенную площадку, откуда открывался вид на перекидной мост, протянувшийся к Сферусу над рекой лавы. Сначала мы видели только огненные всполохи, вспышки и больше ничего. Потом во все стороны ударили огненные трассы, и сразу стало ясно, что у входа в Сферус идет нешуточный по накалу страстей бой. Со всей округи стягивались отряды Вердри и сходу втягивались в сражение. Это место являлось неким культовым сооружением, куда совершали паломничество и дикари, и гордые дедрические князья с Туманных гор. Чужаки, посмевшие покуситься на самую большую святыню, вызвали небывалый всплеск гнева. Все племена объединились, позабыв о вражде. Сайрусу можно посочувствовать, но он и не думал сдаваться. Словно саранча или вырвавшаяся на свободу полноводная река, древние потомки завоевателей вселенной без страха и сомнений шли в бой. Их не сильно волновали потери. Достаточно увидеть, с каким остервенением и восторгом они кидались на силовые щиты, чтобы в следующую секунду превратиться в кучку пепла. Жутковатая кровавая картина завораживала масштабами происходящего. Адская вакханалия кентавров, на чьих спинах гордо восседали шестирукие дедрические князья, вели за собой остальных своих подданных. Размахивая устрашающего вида светящимися мечами с алыми рунами, дико потрясая пылающими копьями и булавами, они перешли на быстрый галоп. Мост давно уже потемнел от крови и трупов. Кровавые просеки в рядах атакующих быстро заполнялись новыми бойцами. Неуязвимые к лучевому оружию мечники и их мрачные хозяева, прислужники прокуратора, в богато украшенных доспехах легко миновали первую линию защиты квантеров. Рубя белотрианцев направо и налево, они тоже погибали десятками, становясь жертвами углеродной заморозки. Но, как правило, не раньше, чем забирали с собой на тот свет парочку нерасторопных галактов. Не знаю, на что рассчитывал Сайрус, но его песенка спета. Еще несколько минут, и жалкую кучку квантеров сметет разъяренная орда. Только к тому времени Сайрус доберется до входа в командный центр и окажется в безопасности. Понимая это, гвардия прокуратора яростно прорубалась следом за ним. Времени на раздумие не оставалось. Нужно было что-то предпринимать. Переглянувшись с напарником, я увидел его одобрительную ухмылку. «Ты выполнил свое обещание, Хила, и искупил предательство. Я не вправе желать от тебя большего. Ты можешь остаться со мной или отправиться в обратный путь, решать тебе». «Будь осторожен», – чуть помолчав, прислал ответную мысль Хила. «Дальше я о себе позабочусь сам, и если встречу твоих людей, сообщу, где им стоит тебя искать. Только не дай Сайрусу добраться до безымянных, в твоих силах его остановить». «Если вдруг передумаешь и решишь присоединиться к вечеринке, то милости просим». Прямо со скалы я спрыгнул на спину Вердри, сидящего на кентавре. Отрухнувший на спину тяжести, тот не удержался и выпал из седла. Кое-как устроившись на его месте, я что из сил пришпорил чудовище каблуком под ребра, на что кентавр отреагировал очень резво. Сбивая со своего пути пеших воинов, он мчался прямо сквозь беснующую толпу рогатых созданий. Ни черта не видя перед собой, кроме багровой сетки молний впереди, я побоялся снимать шлем. С трудом удерживаясь в неудобном седле, я бы не продержался и минуты, но, к моему счастью, сжавшие нас со всех сторон другие кентавры невольно помогали мне удерживать равновесие. В таком вот неудобном положении я вместе со всеми несся по стальному настилу моста прямо к адским воротам, подсвеченным багровым пламенем лавы. Уже через минуту я утратил чувство реальности. Все стало зыбким и нереальным. Эти проклятые вспышки на дне чудовищного каньона угнетали. Лес хаотично движущихся копий и мечей нагоняли ужас. Сражающиеся в самой гуще битвы дедрические лорды с безумным рвением добивали последних защитников, когда стальное полотно моста задрожало и пришло в движение. Мост стал расходиться на две половины. «Сукин сын уже на другой стороне», – догадался я и пришпорил кентавра. Но тот, на мое удивление, даже не шелохнулся с места. Неожиданно повернув ко мне свою отвратительную морду с острыми, как у акулы, зубами, подозрительно стал всматриваться в узкое забрало моего шлема, широко раздувая черные ноздри. Почуял он чужака или догадался сам, пока я был у него на спине, было уже неважно. Дальше придется бежать на своих двоих. Глубоко вздохнув и быстро перекрестившись, я принял, на мой взгляд, правильное решение. Двинул своего верного скакуна кулаком промеж глаз и вовремя спрыгнул с него на скользкий от крови настил пола. Жалобно вереща, кентавр завалился на бок прямо под ноги бегущих навстречу Вердри. Взбираясь на гору изрубленных и замороженных трупов, я не сводил горящего взора с растущего впереди меня чернильного квадрата пустоты. Сорвавшись с разводного моста, быстро удаляющиеся фигурки Вердри еще долго летели вниз, прежде чем вспыхнуть маленькими искрами на дне огненной пропасти. Отхлынувшая от стремительно растущей пропасти орда гневно сотрясала небеса воплями. Иногда некоторые Вердри определяли во мне чужака и пытались атаковать, только я не зевал, и при первом же подозрении рубил дикаря прямо с плеча или снизу вверх под кожаный доспех. Пульсирующие в моих руках додрические серпы привлекли своим светом и одного из благородных мечников. Скидывая над рогатым шлемом и резко опуская пылающий огненными рунами меч, князь стал расчищать ко мне тропинку прямо по телам своих сородичей. От его горящего адским огнем недоброго взгляда мне сделалось не по себе, а колени подогнулись, но мою решительность ничто уже не могло поколебать. Решительно разбежавшись, я в отчаянном порыве оттолкнулся ногами от края моста. Томительные секунды полета над обжигающей пустотой и долгожданный удар о металлическую поверхность другой половины моста. Где-то неподалеку зазвенели копыта, выбивая искры из моста. Я же бежал к закрывающимся створкам, которые почти сомкнулись. Лук при падении выпал, так что из оружия у меня оставалось только короткое телескопическое копье, серповидные клинки и мое неудержимое желание победить. «Носферату стул шула Меркас!» Донеслись до меня обрывки слов. Что это было? Первые признаки безумия или таким образом командный центр темной планеты приветствует всех своих гостей? «Спасите свои души от зла!» Перевел транскриптор после секундного замешательства. После того, как переводчик собрал достаточное количество слов Вердри и провел их детальный анализ в автоматическом режиме, он научился переводить этот язык. Значит, я не сошел с ума. Какие бы ужасы и страдания не ждали меня по другую сторону моста, я обязан выдержать все испытания, ибо другого пути у меня не было. Ужель ужасные деяния Сайруса еще не переполнили чашу терпения небес? За ним тянется такой длинный шлейф из невинных жертв, предательства и зла, что их с лихвой хватит на сотню закоренелых грешников, таких, к примеру, как я, да победит в этом противостоянии сильнейший и достойнейший. Шлюзовые створки позади с глухим рокотом захлопнулись, оставив меня наедине с додрическим лордом, успевшим в последний момент проскочить вслед за мной. Тяжело дыша, я с нескрываемым страхом смотрел на него, держа наготове клинки. «Эгемоне умерито!» рявкнул демонический лорд, занося меч над головой. «Тебя ожидает божественный суд!» Тут же перевел мой переводчик. «Ну да, прямо с места разбежался. К прокуратору я больше не вернусь и не мечтай!» Я сплюнул сгусток крови из разбитой губы. «Чего надо, чучело? Хочешь силой помериться?» «Но Квето! Позелее Метеро!» Еще сильнее разъярился князь, потрясая мечом. «Экселеонус селусес!» «Ты отказываешься? Возражаешь мне? Готовься умереть!» Лорд ловко спрыгнул с кентавра и угрожающе зашагал в мою сторону. Стиснув оба клинка, я ожидал, пока он подойдет ближе, прежде чем атаковать. Напряженно наблюдая за уверенными шагами своего могучего и грозного соперника, почувствовал, как между лопаток побежала струйка пота, а страх холодными щупальцами стал вползать в душу. «Подходи ближе, тварь. Думаешь, я тебя боюсь?» Не на того напрыгнул. Под невидимым во тьме сводом стал медленно зарождаться стальной ляск, заполнивший все помещение невыносимым грохотом. Князь сделал ко мне еще шаг и застыл на месте. Медленно обернулся. Ляск сразу же прекратился. Из чернильной тьмы медленно проступали контуры двух дюжих светящихся призм, оказавшихся механическими глазами с вертикальными зрачками. Из густой тени появился жутковатого вида манипулятор с плазменными резаками на концах каждого из металлических телескопических щупальцев. Следом за ними появилось и все остальное 10-метровой высоты цилиндрическое тело, закрытое отполированной до зеркального блеска стальной чешуей. Этот робот, или что бы он там из себя не представлял, был почти точной копией той машины, что я встретил на Хлории на одном из островов Зеленого моря во время памятного бегства от генерала Лефлера. Лорд-демон, на мое несказанное удивление, даже и не думал сопротивляться, а скорее наоборот, судя по всему, смирился. Медленно преклонив колени перед приближающимся стальным монстром, он обреченно склонил рогатую голову в поклоне. Миг, и на него опустилась огромная ступня весом в десятки тонн. Только искры и сноп молний на мгновение высветили во тьме жутковатое лицо Скарта. «Если ты своего создателя не пощадил, то меня и подавно», – решил я, пятясь назад. Безобразная машина опустила свою треугольную голову на длинной шее к самому полу, словно хотела убедиться, что раздавленный лорд мертв. Не ожидая, пока она займется мной, я побежал вглубь залы. Заметив у дальней стены круглые выемки, стал по ним быстро взбираться на второй уровень, где находились широкие балконы. Подпрыгивая и подтягиваясь, я уже через 5 минут был на недосягаемой, как считал, высоте. Первый заряд плазмы, выпущенный стражем, пролетел в каких-то 3 метрах подо мной, оставив глубокий оплавленный след на стене. Второй заряд угодил в балкон над моей головой, заставив уворачиваться от расплавленных брызг металла. «Где же ты раньше был, железный дровосек, когда сюда пришел Сайрус?» – раздраженно думал я, влезая на искореженную поверхность балкона, а затем перепрыгивая на другой. Я метко метнул в приплюснутую голову робота короткое копье. Оно со стуком отскочило от толстого стекла линзы, заменявшей глаз, не причинив машине никакого вреда. Было глупо надеяться ослепить его подобным способом. Нежданная помощь пришла ко мне в лице оплавленного балкона, поврежденного взрывом. Многотонная металлическая конструкция, лишившись одной из несущих опор, с оглушительным скрипом и грохотом обвалилась на голову моего преследователя, по ходу разбив ему острыми сколами сразу несколько светящихся глаз. Взбираясь все выше, подальше от барахтающейся среди груды металлолома разъяренной машины, я не сводил взгляда с ярко освещенного проема всего в 20 метрах над головой. Добравшись до него, я бы скорее всего забежал в него без оглядки, если бы меня не встревожил труп веганца в проеме, перерубленный аккуратно поперек туловища. «Что тут у нас? Никак ловушка». С трудом подняв тяжелые ноги трупа, я раскачал их, после чего швырнул через порог и тут же зажмурил глаза. Короткая вспышка, брызги крови и плоть разрубила еще на 2 части. Приехали. Если каждый проем и коридор превратились в смертоносную западню, мне далеко не уйти. Что же делать? Внизу копошится стальной монстр, не оставляющий попыток добраться до меня. Впереди смертоносные ловушки. Куда теперь? Попробовать рискнуть и поискать другую дверь? Для начала не паниковать, решил я и еще раз огляделся. Возможно, ответ где-то рядом. Быстро обшарил и ощупал каждый миллиметр стены вокруг проема. Едва заметные кнопки на стене манили их нажать, но я не стал торопиться. Надавив на одну из них острием клинка, я снова помрачнел. Из кнопки выскочила длинная металлическая игла, едва не задев мою руку. Грязно поминая тех, кто придумал эту подлую ловушку, я отошел в сторону и стал давить клинком на все кнопки по очереди. Все это время мне казалось, что еще немного, и обезумевший робот выстрелит мне в спину. К счастью, он был слишком занят своими глазами. На 3-й попытке проем на мгновение высветился бледным сиянием. Осторожно просунув проем лезвия, я чуть помедлив шагнул во тьму следом, ожидая боль во всем теле. Ничего не произошло. Меня не разрубило на части, не спалил адский огонь, но неприятный осадок на душе остался, словно я только что шагнул к дьяволу в пасть. Внимательно глядя под ноги, я стал углубляться в переплетение коридоров. А стену там, где я только что стоял, ударили длинные конусы молнии, выбивая из металла разноцветные искры. «Если тут все роботы такие же ненормальные, как Скарт, мне придется тяжко», – с тоской размышлял я, пока бежал по коридору, которому не было ни конца, ни края. «Проклятие! Это вообще командный центр или лабиринт для подопытных крыс?» Еще 10 минут напряженного бега, и я обессиленно остановился с недоумением, оглядываясь назад. Мне показалось, или я до сих пор топчусь на месте. С раздражением, нацарапав острием на стене большой крест, снова заставил себя перейти на бег. Не знаю почему, но у меня появилось нехорошее подозрение. Однако, через несколько минут я снова остановился и в ярости ударил о стену клинками. Мне уже было не до смеха. На ней, на уровне моей головы, был нацарапан знакомый крест. Что же это получается? Я как дурак бегаю по замкнутому кругу без выхода? Ведь как-то я сюда попал, и нужно только вернуться назад. Ничего не понимая, я устало уселся на пол и, облокотившись спиной о стену, стал размышлять. Если бежать по замкнутому кругу, то рано или поздно пробежишь мимо дверей, которые привели сюда. Но вот незадача. Светлый проем впереди не приближается. Значит, напрашивается один вывод. Закольцованное пространство. Никогда прежде я не слышал, чтобы его использовали как капкан или ловушку. А собственно, не все ли равно, куда бежать? Справедливо рассудил я, поднимаясь на ноги. Ведь главное не ограничивать себя навязанными рамками, а вовремя выйти за них. И я с большим энтузиазмом принялся прорубать себе проход клинками прямо в монолитной стене. Кромсая и царапая тугоплавкий металл, я с мрачным удовлетворением ощущал, что разгадка где-то рядом. Пространство зловеще сгустилось вокруг меня. Каждое движение, совершавшееся с великим трудом и усилием, сопровождалось громовым треском и мерзким скребущим звуком. Клинки все ярче пульсировали багряным огнем и в один из моментов вошли в стену, словно в живую плоть. Коридор задрожал, исказился и быстро съежился, пока не стало обычным отрезком между двумя дверными проемами длиной не больше 10 метров. Значит, моя догадка оказалась правильной, и закольцованное пространство существует лишь у меня в сознании. Если на свете существует ад, то он здесь. Теперь я не сомневался в этом. Неопределенность давила на психику, пробуждая животный страх в каждой клетке измученного тела. Руки и ноги отказывались повиноваться, а глазам мерещилась всякая чертовщина. «Я либо очень быстро схожу с ума, либо…» Я не успел закончить мысль. «Скоро умрешь!» Грубо ворвался в мое сознание безумный смех сотен голосов. Вздрогнув, я резко обернулся. Темный коридор впереди меня вдруг стал таким враждебным и темным, что хотелось броситься, куда глаза глядят, и бежать без оглядки, покуда хватит сил. «Кто вы такие? Это все твои шуточки, Сайрус?» – громко выкрикнул я, сжимая клинки. «Выходи и сражайся, как воин. Когда я доберусь до тебя, я вобью твою ухмылку тебе в глотку». «Вобью в глотку, в глотку!» Глумливо отозвалась темнота. «Да это же эхо!» Я рассмеялся, почувствовав облегчение. «Чёртово эхо!» «Чёртовы туристы!» Отозвалась темнота, заставив меня снова напрячься. «Этот голос мне знаком», задумчиво пробормотал я. «Это было так давно». «Было давно, дурак! Вернись к нам и стань равным богам!» Взмыли голоса мертвецов, навевая воспоминания. «Только вместе мы сможем достичь невообразимых высот. Клянусь, мы не станем тебя убивать. Более того, клонируем твоих друзей и снова подарим им жизнь». Стиснув кулаки, я почувствовал внезапный спазм страха. Это был голос давно почившего интегратора, проклятой богами твари с базы «Рассвет». Я прикончил его больше 30 лет назад, а он до сих пор жив в моей памяти. Но я не сошел с ума. Голос так же реален, как и я. «Мы ведь вместе сюда шли, а ты, как самолюбивый эгоист, нас бросил!» Замогильные голоса погибших друзей истекали печалью. «В этом проклятом месте томятся души твоих лучших друзей. Неужели тебе нас не жаль? Ты готов обречь нас на адские муки в угоду своих страхов?» «Заткнись, заткнитесь все!» Взвыл я, закрывая уши руками. «Этого не может быть. Вы все нереальны. Лишь плод моего воображения. Это все мерещится. На свете нет такой чертовщины, которая сможет меня сломить и остановить. Только не сейчас, когда я в шаге от цели. Продолжайте болтать и путать мои мысли. Вы всего лишь тени прошлого». «Ну тогда добро пожаловать в мой кошмар, недоделок», – злобно прошептал знакомый голос, в котором я с ужасом узнал свой собственный. По стенам потекли бурые ручейки густой жидкости, скапливающиеся в небольшие лужицы на полу. Темная жидкость просачивалась сквозь металл потолка и вязкими бурыми каплями быстро стекала по стене. Обмакнув в жидкость кончики пальцев, я приблизил ладонь к глазам. Мгновенно меня замутило, а к горлу подступила тошнота. Боги, это была настоящая кровь, только сомнительно, что человеческая. Я ощущал ее немного кислый запах. Откуда здесь столько крови? Может, это все же не мираж, а какие-то дьявольские проделки Сайруса? Медленно пятясь по коридору, я с трудом сдерживался от желания бежать. Потолок с грохотом поддался, не выдержав давящего на него сверху веса. Водопады крови сбили меня с ног и неудержимо поволокли вниз по наклонной поверхности. Швыряя и кидая из стороны в сторону, поток тащил меня в полную неизвестность, обивая бока о выпуклые углы стен. Мой скафандр оказался неисправным и каждую секунду сигнализировал об этом. Я погрузился с головой в ставшую вдруг прозрачную жидкость, бешено заработал руками, пытаясь всплыть на поверхность. Плывущая в воде фигура человека однозначно не могла принадлежать мне. Помимо иного, чем у меня роста и комплекции, этот человек был одет в странный черный сегментный скафандр, какие мне раньше никогда видеть не доводилось. Борющийся с водной стихией в глубине подземной пещеры, молодой человек наконец обрел устойчивость, смело поплыл в потоке воды вглубь подземной пещеры, минуя один подводный гейзер за другим. Я хотел протянуть к нему руку и дотронуться до плеча, когда картина смазалась. На смену пещерам пришел густой туман и серые силуэты деревьев. И каких? Таких непролазных зарослей мне еще не приходилось видеть нигде, кроме как на Хлории. Редкая цепь солдат, среди которых был и мой старый знакомый, еще мгновение назад тонувший в пещере, медленно продвигалась сквозь высокие кусты. Отчего-то лицо человека было мутным, словно просматривалось сквозь толщу воды. Мне никак не удавалось разглядеть его под зеленым беретом, лихо сдвинутым на затылок. Еще мгновение тишины, и туман буквально разорвало трескучей перестрелкой и оглушительным грохотом взрывов. Солдаты в зеленых беретах упали на землю, открыв ответный ураганный огонь по невидимому противнику. Разогретые стрельбой автоматы, непривычно для моего уха, глухо стучали, словно в этот момент разом открывали сотни крышек на шампанском. Срезанные очередями деревья с хрустом заваливались в высокую траву. Проносящиеся по воздуху странные вертолеты с реактивными соплами и двойными винтами, словно сумасшедшие, выкашивали из авиапушек целые гектары растительности. Рычащие позади пехоты танки, каждый размером с амбар, легко преодолевали завалы. Под прикрытием их корпусов люди заметно оживились и перешли в наступление. Яркую россыпь звезд закрыл силуэт могучего черного звездолета, на чьем борту едва видимо мерцало название – Левиафан. Капитан корабля, здоровенный лысый громила с бородой, был чем-то раздражен, распекая нерадивый экипаж, стоящий перед ним по струнке. «Квора, почему никто не предупредил меня о появлении Джерика, этого гнусного жадного падальщика?» Надрывался громила, возвышаясь на добрых две головы над черноволосой стройной красавицей, всей своей позой демонстрирующей презрение и независимость. «Из-за него мы получили пробоину в корме. Это выльется нам в круглую сумму, которой у нас нет». «Не брызгай на меня слюнями, Нэш. Его появление было ожидаемым. А чего еще ты хотел, крадя груз, который он обязался защищать? Свяжись с ним и объясни ситуацию». «Ни за что. Чтоб мне провалиться сквозь палубу, моих извинений ему не видать». Видение закончилось так же внезапно, как и началось. Кровь исчезла, а вместе с ней и незнакомцы со странными именами – Ингвар Грин, Нэш и Квора. Подсознательно я ощущал с ними кровную связь. Могли ли эти люди быть как-то связаны со мной в пространстве и во времени, если сферу с посредством видений показывал мне картины? Из будущего или альтернативной временной линии. Вот только какое они имели отношение ко всему происходящему? Я неподвижно сидел на гладком полу в позе лотоса. Прилетевший неведомо откуда огромный шар для Кегельбана с хрустом впечатался мне в грудную клетку, отбросив далеко к стене. От такого мощного удара даже кости зловеще затрещали. С потолка стал медленно опускаться раскачивающийся маятник с блестящими лезвиями на конце. «Лежи и не пытайся подняться», – молил меня внутренний голос. «Не шевелись». Из тьмы материализовался ухмыляющийся Сайрус. Медленно и со смаком, целясь в меня из диатомизатора, он трижды выстрелил мне в грудь. Я перекатился в сторону, но недостаточно быстро. Последний заряд опалил мне бок, заставив заскрежетать зубами от боли. Мой мучитель ощерил звериные зубы, но излучатель опустил. «Расслабься, человек. Это место, где прошлое, а также, возможно, квантовое состояние настоящего и будущего переплетаются в забавный витиеватый клубок. Кому-то эта информация может показаться полезной, если сможет найти ей применение. Опасайся темного создания из далекого прошлого Вердрадота. Он внимательно следит за тобой и всеми твоими далекими потомками сквозь время и расстояние. В нашем мире он бессилен, но в твоем всемогущ. «Почему ты не убил меня, когда мог?» – задал я вопрос, который давно мучил. «На этот вопрос я не могу тебе ответить, потому что я не та сущность, которую ты ищешь. Я всего лишь возможная тень его тени, на краткий миг получившая жизнь благодаря твоей жизненной силе и упорству. Если угодно, я эхо Сферуса. Но, как и любая тень, я несу в себе черты хозяина. Все пережитое тобой лишь малая талика тех мучений, которые тебя ожидают. Рано или поздно все будет поглощено и интегрировано внутри трансмира. Бойся его». А может, я уже сошел с ума, и все мне это только мерещится? Я ущипнул себя за руку, чтобы поскорее проснуться от этого бредового сна. Пространство вокруг меня стало меняться, приобретая вид зловещих переплетений полузатопленных коридоров базы «Рассвет», куда долгих 30 с лишним лет назад я привел свою группу и потерял ее, а сам остался в живых. Эта потеря до сих пор болезненно отдается в душе незаживающей кровоточащей раной. Сейчас мне лишний раз напоминали об этом. Со всех сторон стали приближаться некроморфы. Они окружали меня, демонстрируя разнообразие своего уродства во всей красе. На них нельзя было смотреть без содрогания. Больше не было сил драться и идти вперед. Хотелось лечь на спину и покориться неизбежному финалу. Какой смысл сопротивляться могучим силам, настолько мудрым, насколько древним? «Нам известны твои самые потаенные страхи и тайны души», – вкрадчиво продолжал внутренний голос в моем разуме. «Кто вы, если не материя, которая со временем смогла позволить себе задать этот вопрос? Ни больше, ни меньше. В контексте Вселенной люди – никто и ничто. Иногда такого объяснения более чем достаточно, чтобы понять себя». Из тумана неожиданно появилась Настя. Она была полностью обнажена и с закрытыми глазами тихо постановала от удовольствия. Рядом с ней лежала такая же обнаженная Немира, которая с глумливой похотливой улыбкой ласкала ее великолепное тело, оставляя своими коготками на теле девушки тонкие кровоточащие царапины. Появившийся рядом с ними Сайрус одним ударом энергетического клинка отсек обеим головы и весело расхохотался. Я сначала обомлел от ужаса, а потом с яростным воплем сбил белотрианца с ног и принялся яростно душить его. Ненависть и чувство мести полностью захлестнули меня с головой. «Ты глуп и слеп. Я только зря трачу свое время». Пространство стало сгущаться вокруг меня. «Твоя форма жизни слишком слабая и безвольная, несмотря на наличие старой крови. Слепая ярость и примитивные инстинкты берут верх над разумом, делая тебя слабым. Тебе есть зачатки силы, но ты ее почти не развиваешь и не используешь. Если не научишься контролировать свои мысли и эмоции, ты навсегда останешься безвольной марионеткой трансмира». Это меня несколько отрезвило. А может, дело совсем не вместе, а в пресловутом чувстве значимости? Мы хотим чувствовать себя нужными и полезными членами общества, совершенно не задумываясь о тщетности собственных эгоистичных желаний быть первыми во всем. Говорят, что незаменимых людей не бывает, а значит, любому человеку есть замена. Но так ли это на самом деле? Нет. Что бы было с людьми, не окажись наша группа на базе «Рассвет» и не останови безумного некроморфа-интегратора. А что было бы, не прорви мы блокаду на Хидосе, дав тем самым уничтожить Элизиум? Значит, лгут те мерзавцы и подонки, что наивно распускают слухи о том, что один в поле не воин. Они пытаются внушить всем, что незаменимых нет. Я опровергну и опрокину их веру, искореню сомнения и недоверие в человека. Я завершу начатую миссию даже ценой собственной жизни, и это станет истинным триумфом воли и разума. Иногда страх может разить не хуже меча или пули. Мы сами отравляем себе жизнь сомнениями и недоверием. Только не в этот раз, только не сегодня. А страх за друзей и любимых всегда был и будет присутствовать внутри каждого из нас, кому они не безразличны. И это хорошо.